толькі паспець, не бы толькі паспець павярнуцца тварам да сваёй кулі на чорным вакзале. Мне бы только поспеть сказать три слова с дитячей молитвы. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба, кажем вам наперед, только наперед. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба, верим только ветру, верим только Богу. И будет дождь, будет дождь, будет дождь на мяжи двух тягников, тягников, тягников и двух городов. Узыдзе колос, проб'ецца колос праз мокры асфальт. За кожную песню, за кожную рану. Будзе ветер, будзе ветер цалаваць мне рукі, надаваць мне крылы. Мне бы толькі паспець, мне бы только поспеть сказать тое слово, что станет дорогой. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба, кажем вам наперед, только наперед. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба, верим только ветру, верим только Богу, верим только ветру.